Глава 6. Король Александр обвел помещение нейтральным взглядом. Затем, не спеша, словно хищник, охотящийся за добычей, направился к нам. Значит, слухи правдивы. Холодным тоном проговорил он, осмотрев каждого из нас, и, наконец, его взгляд встретился со мной. «Какой именно?» — в тон спросила я. Мало ли, какие сплетни он услышал, но, что бы там ни было, я не собиралась отчитываться перед ним. Кто он такой? Лично для меня — никто. Для Изабеллы — тиран, мучающий свою жену. «Что собираешься открыть кофейню?» — проговорил тот. «Ой, ёшкин кот, тоже мне новость». Вслух я ничего не сказала, лишь кивнула. «С каких пор?» Король Александр прищурил глаза, будто что-то подозревал. «Что именно с каких пор?» «У меня тоже есть характер. Не буду отводить глаза, будто мне есть что скрывать». «Александр, довольна и того, что ты причинил боль Изабелле. Оставь ее в покое. Чего ты хочешь?» Гневно прорычал Раймонд, вставая с места. «Он хотел меня защитить, понимаю, но я остановила его взглядом. Не хотелось бы, чтобы братья поссорились из-за меня». Раймонд сразу меня понял, поэтому и замолчал. Наш диалог с королем казался странным, но не менее странным было его присутствие. Он внимательно смотрел на меня, затем перевел взгляд на младшего брата. Александр недовольно поджимал губы. «С каких пор графиня Савойи хочет открыть кофейню, как простолюдинка? И почему я не знал об этом?» Хоть тон короля был спокойным, но я уловила нотки гнева. Он злится? Почему? И вообще, с какой стати король допрашивает меня? С его допроса меня вынесло. «А с каких пор вы интересуетесь моими делами?» — ответила вопросом на вопрос. «С самого начала вы дали понять, что для вас я — никто!» — проговорила холодным тоном. Король усмехнулся. «Вижу, кое-кто набрался смелости», — с сарказмом отметил он. «Александр, довольно», — вмешался Раймонд. «А ты, щенок, вырос, что ли?» — перевел взгляд король, затем посмотрел на меня. «Графиня Савой, раз решились открыть кофейню, будьте добры, обслужите гостя». Он прошел мимо нас и вальяжно уселся за свободный стол. Раймонд лишь сжал кулаки. Я его не винила. Александр — король. Одно его слово и голова с плеч. Только я-то не его подданная. «Прошу прощения, Ваше Величество, но наша кофейня еще закрыта для гостей», — прошипела в ответ. «С меня довольна. Вы знаете, где дверь?» «С чего же закрыта?» — искренне удивленно спросил тот. «Я вижу пирог на вашем столе и чай. Я жду свое угощение». «Но и нахал. Мало того, что потребовал развод, да еще и явился в мою обитель. Смогу ли я когда-нибудь избавиться от этого мужчины? Зачем он вообще явился?» «Ладно, Изабелла, будь выше этого, просто нужно угостить, чтобы он ушел». Я прошла на наш столик, отрезав кусочек и налив облепиховый чай, поставила перед ним. Король, кивнув, приступил к угощению. Мы молча сели на свои места и принялись пить чай. При короле особо не хотели говорить, и волшебная атмосфера улетучилась. Звук прибора стих, и мы услышали голос короля. «Не ожидал, что ты умеешь так вкусно печь». Отрешенным тоном проговорил он. «У тебя талант». Я встала с места и повернулась лицом к королю. «Благодарю. Сочту за комплимент». Проговорила ничего не значащим тоном. Король встал с места, посмотрел на меня странным взглядом и, не попрощавшись, вышел из здания. Милена облегченно вздохнула. «Фу, я думала, он пришел вздернуть нас». Затем она посмотрела на меня. «Кстати, а почему он не дал бумагу о разводе?» «Черт, я забыла спросить об этом, вот дуреха». «Не беспокойтесь, когда я посещу дворец, обязательно загляну к нему», — заверил нас Раймонд. После посещения короля прошло 3 дня. Раймонд сказал, что будет занят в эти дни. В его поместье случилось чрезвычайное происшествие. «Изабелла, ты встала?» — услышала восторженный голос Милены. «Что это с ней? Я в буквальном смысле слова выползла из кровати и пошла на голос. Милена стояла на кухне-кофейне. Когда увидела, что там находится, была удивлена. «Откуда это все?» — спросила я, глядя на большие коробки. «Курьер доставил. Там записки». Кивнула она в сторону маленьких бумажек. Я подошла и открыла коробку. В ней была новая посуда с красивыми узорами. Во второй коробке лежала духовая печь. Также было много продуктовых ингредиентов. Мука, сахар, соль и все возможные специи от корицы до паприки. Мясо курицы и гуся, рыбы. Боже, мы же столько не съедим. Это точно, Раймонд, вот чурбан. Я достала первую записку. «Я не смогу присутствовать на открытии твоей кофейни, но посылаю подарок. Раймонд». Кроме кухонных принадлежностей, снаружи стояли огромные коробки с необходимыми вещами. Кровать, шкаф, красивые платья, украшения. «Боже! Его высочество полностью отличается от его величества!» Радостно захлопала в ладоши Милена. «Я не ожидала, что Раймонд зайдет так далеко». Во дворце, по словам Милены, он держался на деликатном расстоянии, а сейчас... Я открыла корзинку с фруктами и взяла два яблока. Сладкий, освежающий аромат исходил от блестящей красной кожуры. Надкусив одно, второе подала Милене. Была не была. Спустя время мы открылись. И слава о том, что бывшая королева печет пироги, разнеслась по городу. К нам стекались люди из разных социальных слоев. На этом я сделала хорошую рекламу, хоть где-то есть свой плюс. «У вас такой вкусный чай! Мне бы хотелось дома иметь такой», — говорила мне одна аристократка. «Можно я отправлю к вам горничную, чтобы вы ее обучили? Иногда хочется, чтобы и мои подруги пили вкусный чай. Понимаете, о чем я?» Последнее предложение клиентка проговорила почти шепотом. «Ишь, какая хитрая! Я тут пытаюсь выживать, а эти сплетницы хотят мои патентованные чаи забрать». Но я лишь улыбнулась и ответила: «Прошу простить, но это семейная тайна, которая передается от матери к дочери». Аристократка вздохнула и, взяв заказ, прошла к своему столику, где сидели ее подруги. Пришло время готовки. Я выбрала первый пирог в этом мире, песочный, с яблочной начинкой. Повязала фартук, приступила к замесу теста. 3 куриных яйца, сметана, масло, мука и сахар. Если все это размешать, то будет не липнущее к рукам тесто. Теперь приступаем к начинке. Порезала яблоки, затем положила их в кастрюлю и варила на медленном огне, предварительно залив водой с сахаром и медом. Когда содержимое приобрело прозрачно-золотой цвет со сладким запахом карамели, сняла и выложила в форму для пирога, где уже поджидала тесто. Спустя время получился кисло-сладкий яблочный пирог. «Изабелла! Боже, этот аромат! Аж слюнки текут!» С восторгом проговорила Милена, заходя на кухню. «Клиенты закончились?» — спросила я, глядя на настенные часы. 3 часа дня. Еще рано. «Ой, совсем вылетело из головы. Там это, королевский дворецкий поджидает», — затараторила подруга. Я нахмурилась. «Королевский дворецкий? Что ему нужно?» Я вытерла руки и прошла в зал. Дворецкий встретил меня сдержанным кивком и передал коробку вместе с цветами. «Это прислал его величество», — пояснил мужчина. Затем достал конверт и вручил мне. Я с нетерпением открыла. «Поздравляю с открытием кофейни. Прими этот подарок от меня». «И пришли мне тот пирог. Моя камелия хочет его». Я вновь посмотрела на мужчину, тот лишь ожидал моего ответа. «Что к королю не имется? Развод получил. На фаворитке женился и вдобавок скоро отцом станет. Еще и требует от меня пирога для своей любовницы». Я презрительно фыркнула. «Он напоминает мне, что выполняет любой каприз своей ненаглядной? Да мне плевать». «А где моя бумага об официальном разводе? Уже месяц прошел, а вы все тянете?» Задала дворецкому глупый вопрос. Он смотрел на меня непонимающим взглядом. «Конечно, простые люди не виноваты в том, что творят их господа. Я посмотрела на подарки и тяжело вздохнула. «Верни ему». Гости явно видели, как посланник, прибывший на карете с гербом императорской семьи, пытался выпросить пирог. «Это королевский герб? Что здесь делает королевский дворецкий? Почему король отправляет своего личного помощника?» Эти шепоты не прекратились даже после того, как королевский дворецкий ушел ни с чем и с подарком. Благодаря этому начали распространяться странные слухи. «Король был влюблен в меня. Я устала от короля. Я не смогла зачать ребенка, поэтому меня выгнали». Лишь простой народ приходил ко мне с благодарностью. Оказывается, именно Изабелла открыла фонд для малоимущих. Помогала лечить детей. Я решила продолжить ее дело и всегда пекла бесплатно для многодетных, для тех, кто не мог себе позволить вкусные пироги, и одна копейка с каждого заказа шла в этот фонд. Клиентов было много, поэтому отдыхать некогда. Колокольчик звякнул. Было уже почти 6 вечера. Мы собирались закрыть кофейню. У входа стоял молодой человек. «Добрый вечер. Меня зовут Ланис. Я дворецкий семьи герцога Дафин. Мы закрываемся», — предупредила я его. Мужчина кивнул в знак согласия. «Я пришел спросить, берете ли вы заказы?» Милена посмотрела на меня вопросительно. «Да, берем. Тогда леди Дафин хочет заказать у вас чайный торт на послезавтра к чаепитию». «Хорошо, я принимаю заказ», — кивнув, закрыла кофейню. «Изабелла, зачем ты взяла этот заказ?» — воскликнула Милена. «Что? Что-то не так?» — повернулась я к подруге. «Она что-то знала? Милена мялась, значит, интуиция меня не подвела». «Говори!» — приказным тоном сказала я. «Она слишком заносчивая девица, гордячка. В прошлом году дебютировала, но еще не вышла замуж, так как предлагали мезальянс. Она обсмеяла королеву за слишком кроткий характер и блеклый наряд. Она дочка премьер-министра, поэтому многие молчат, когда она оскорбляет кого-то. Катерина явно что-то замышляет». Я задумалась. «Вероятно, эта девушка хочет похвастаться, что ей испекла пирог сама бывшая королева, а ныне графиня Савои. Ну что же, я дам ей сделать это». «Все равно испечем», — решительно заявила я. «Но Изабелла», — начала возмущаться Милена. Но я прервала ее. «Никаких «но».